Глава 4. В доме Альбины был праздник, Иркин день рождения. Новорожденная цвела и пахла духами из подарочного парижского набора. Даша. Шейку ее обнимало рубиновое ожерелье. Альбина. Которое очень шло к ее черным волосам. Ира снова стала брюнеткой. Завершал цветовой ансамбль букет огромных пунцовых роз, подаренных Юрой. Цветов, впрочем, было много. Митяев вообще приволок корзину, а Лосковин — настоящее произведение искусства, составленное наверняка не им, а Наташей. День рождения отмечали нешумно. Кроме Юры, Митяева и Андрея с Наташей присутствовал только Федя Кузякин, приглашенный Юрой по личной просьбе именинницы. Еды было, на столе не помещалось, а стол был немаленький. Все, кроме спиртного, приготовлено личной именинницей. Участие Даши в кулинарном процессе ограничивалось подсобными работами. Сначала было просто весело. Лосковин рассказывал об Испании, куда ездил по делам, о кариде с юмором, а почти примерно с нашу козу. Потом травили анекдоты по кругу. Мужчины явно отдавали предпочтение черному юмору, а женщины — неприличностям. Кроме Наташи, которая рассказала две суфийские притчи. Явное влияние Зимородинского. Что было потом, Юра помнил не очень хорошо, поскольку с непривычки слегка опьянел. Потом поехали купаться. Причем мужчинам за руль садиться запретили. И Николай по телефону заказал микроавтобус. После купания Юра отрезвел, и в дальнейшем, когда вся компания расселась вокруг разожженного шофером костра у скатерти-самобранки, Юра ел много, а пил мало. Шофер, восточного типа мужичок, спросил, не хочет ли кто покурить травки. Пожелала только именинница, и шофер забил ей косячок. А Наташа рассказала об одном скурившемся до шизы музыканте. «С ганжи?» — искренне удивился Митяев. «К ней же привыкания нет». «Особенности национального характера», — заметил Лосковин. «Русский человеку должен водку пить, а не дымить всякой дрянью». Выбрав момент, Юра вполголоса спросил Митяева. «Коля, вы Андрею уже рассказывали?» «Конечно. И что теперь?» «Все. В каком смысле?» «Андрюха, слышь?» — окликнул Николай Лосковина. «Тут пацаны интересуются, какой у ихних приятелей-сатанистов нынче шабаш намечается?» «Митяй, язык придержи». «Да ты чего, Андрюха?» — удивился Николай. «Тут же все свои». Лосковин поглядел на собравшихся вокруг костра. Кроме именинницы, все так или иначе были в курсе событий. «Иди, посиди в машине», — велел Лосковин шоферу. А когда тот ушел, повернулся к Юре. «Им покупают билеты домой». «Домой?» — Юра удивился, а потом сообразил. «А Даша нет». «Это куда?» — спросила она. «А где у сатанистов дом, как ты думаешь?» — ухмыльнулся Митяев. «Понятно. И скоро поезд». «Поезд?» — Лосковин улыбнулся. «Ты меня обижаешь, Дарья. Самолет. Бизнес-классом полетят». «Кто полетит?» — капризно спросила Ира. «Куда? Я тоже хочу». «Не получится, детка». Федя обнял ее за плечи. «Мы тебя не отпустим. Как же мы без тебя?» «Поехали домой», — сказала Альбина. «Что-то я замерзла». Однако поехали они не к Альбине, а к Лосковину. Как-то так получилось. Испорченную дверь ванной уже поменяли. Поставили новое зеркало, но щербины на стенах остались. Когда Юра смотрел на Наталью Тимуровну, ему просто не верилось, что в такую женщину можно стрелять из автомата. Это как облить кислотой картину Леонардо. Матвеев чувствовал себя виноватым. Ведь это по его дурости Наташа оказалась втянутой в разборку с сатанистами. Слава богу, что рядом с ней есть Андрей. А если бы не было... «Наталья Тимуровна». «Да, Юра. А где теперь эта девушка, Света?» «С ней все хорошо, не беспокойся. Она в реабилитационном центре, в Озерках. Там о ней позаботятся. Хочешь с ней повидаться?» «Нет, наверное, мы ведь не знакомы». «Так познакомитесь, загляните к ней вместе с Дашей. Ей будет приятно. Только сначала меня или Андрея предупредите, а то вас не пустят». «Там что, охрана?» «А как ты думаешь, центр по реабилитации пострадавших от деятельности сект? Там каждый второй свидетель преступления». «Понятно». «Дашка», — сказала именинница, — «ты доиграешься. Пошлет он тебя, недовашку, подальше. Вон, глянь, как он на Наташу смотрит». «Да я сама на нее так же смотрю», — засмеялась Даша. Она была немножко пьяна. Все вокруг были друзья. Все так, по кайфу. «Ах ты, лесбюшка-свинюшка!» — Ира обняла подругу, расцеловала, измазав алой помадой. «Дурачок твой, Юрка! Я бы тебя вообще из койки не выпускала!» «Классно!» — Даша высвободилась из Иркиных жарких объятий. «А работать тогда кто будет?» «Стрелочку им забили на завтра», — негромко сказал Митяев Лосковину. «Когда еще не знаю, но про точку мне уже стукнули. Кстати, если хочешь, я звякну Веньке Кубанскому. Мол, хочу к ним пристегнуться». «Не надо, пусть труба их сам пощупает. Не верится мне, что эти сатанисты такие слабаки. Я эту публику, в отличие от трубы, немножко знаю. Это не компания придурков. Прикинь, как быстро они вышли на Матвеева и как грамотно работали с ним и Дашей. Вельсовских же наняли исключительно для грязной работы. И заплатили им ровно столько, сколько такая работа стоит. О чем это тебе говорит?» «Что не лохи и при капусте». «И вывод?» «На стрелку они приедут не голые, а с хорошей прикрышкой». «Вот поэтому тебе там делать нечего. Пусть велесовские проверят их тоннаж». «Я так понимаю, что ты с Абреком уже все перетер?» — предположил Николай. «Правильно понимаешь. Мне надо, чтобы все, братва там или не братва, запомнили накрепко, на кого можно залупаться, а на кого нельзя. Заказ там или не заказ, а трубе я не спущу. А если он еще ходит ножками, то только по одной причине. Хочу, чтобы он в темную пробил сатанистов». Тут Митяй все просчитано. И если только один непонятный момент. А Бреку я о нем не сказал, а тебе скажу. «Что за момент?» — насторожился Митяев. «С нашим другом Юрой Матвеевым. И с Дашей. Что-то эти голубки не договаривают. Не то чтобы я не верил случайности, но... случайный пьяный, который двумя ударами вырубает двух быков трубы, это еще куда ни шло. Но Волга с форсированным движком, появляющаяся неизвестно откуда, сомнительно. Очень знаешь, на кое-кого похоже. Я, кстати, сгонял своего человечка к тому столбу, в который она якобы врезалась. Никаких следов краски». «Может, твой человечек столб перепутал?» «Не думаю. Отпечатки протекторов есть, а краски на столбе нету. Вывод?» «Не столкновение, а динамо». «Вот-вот, это, Митяй, уже та случайность, которая называется совсем не случайность». «Так поговори с Юркой». «Поговорю обязательно, а пока давай предположим, что на татаме еще один боец». «Все, о делах больше ни слова. Праздник у нас или не праздник. Ирка обидится». «Ирка?» — Николай расхохотался. «Ничего, Федька ее утешит». Мужчины пили коньяк, женщины — белый сладкий тягучий ликер. Юра попробовал из Дашиной рюмки. По вкусу сгущенка с пряностями и спиртом. «Как такое можно пить?» «Дурак ты», — сказала Даша и легонько цапнула его за нос. Расслабившийся Юра даже не успел увернуться. Даша рассмеялась. «Наташ, спой», — попросила Альбина. «А надо?» «Надо, надо», — дружно закричали все. «Ну, бог с вами», — согласилась Наташа. Впрочем, ей было приятно. Андрей уже зажигал свечи. Он знал, что именно нравится его жене. «Наваждение дорог, наваждение рассыпанных фишек, безупречность погонь и бездомность бессмысленность дней. Заучи мой урок. Говорит, говорит и не слышит. А под нами огонь. Обними меня, ну же, сильней. Никуда не пущу. Перестань, что за глупости, право. Мы — подхваченный пух. Нам ли прожитым днем дорожить? В боевую прощу черный камень в свинцовой оправе вложит мальчик-пастух. Забери великанову жизнь». Даша соскользнула на ковер, села, подобрав под себя ноги. Юра устроился рядом, обнял, потянул к себе. Даша откинулась назад, оперлась на него, откинула головку на Юрино плечо. Курносый носик, вздернутая влажная губка. Уголки рта — алый след Иркиной помады. «Сташка, я тебя люблю», — шепнул Юра. Даша потерлась головой о его шею. «И я тебя», — чуть слышно прошептала она. «Ну же, избранный царь, разберись, кто кого приворожил. Соломея, пляши, скормлескание маленьких ног, неподвижность лица, пламя лампы на выцветшей коже. Да, я ей разрешил, а народу? Ему все равно. Изогнувшийся зверь или нежная девочка Юдивь. Голова к голове, пусть посмотрят друг другу в глаза. Ну скажи мне теперь, охраняешь меня или судишь? Припадаю к земле, как от тяжести грозди и лоза. Наклонись, подыши, в сердце лапочку. Кто тебя выдал? Бог, недуг или та, чей огонь алтарю принесен? Соломея, пляши, смейся, бес. Царь из дома и рода Давида, а вокруг нищета. Враг повержен, но друг не спасен». Даша откинулась от его колена. Поднялась упруга, потянул за собой. «Пошли». «Куда?» — спросил Юра. Ему хотелось дослушать, но Даша молча тянула из его из комнаты. И Юра последовал за ней. «Врешь, беги, не беги, от меня убежать невозможно. Я приду, чтобы рвать, обращать оскверненное в прах. Мир не станет другим, и мое оскорбившее ложе доживут до утра, чтоб увидеть, как выглядит страх». Даша встряхнула головой, волосы рассыпались и упали вниз, как плащ. Их было так много. «Ты запер дверь?» — спросила Даша. «Угу, я ничего не вижу. Где тут это?» «Что?» «Ну, кровать». Даша рассмеялась. «А зачем нам кровать?» «И верно», — согласился Юра, с невероятной скоростью избавляясь от одежды. «Зачем нам кровать?» «На 3 дня отдаю. Там враги мои, здесь мое право. Мой божественный слух. Мастер вынет и выдолбит кость. И вдохнет в нее жизнь, нежноликую, негу отраву. Наиграй мне, пастух, чтобы сердце мое развлеклось».